«Картины, на которых отдыхают твои воины, — сказал Полибий, выпрямляясь, — стоят дороже». «Размалеванные доски, — удивился мумий, — а что в них ценного? Их написали великие художники. За одну из этих картин храм заплатил 5 талантов. Ты не шутишь?» «Не шучу. Но теперь картина стоит дороже». Мумий вскочил и выбежал из притория. Оставаясь в шатре, Полибий слышал его голос. «И впрямь на досках устроились, зады свои холят. А я сейчас ликторов пошлю с фасциями». Услышав крик мумия, но не понимая причины ярости консула, легионеры вскочили. Они уже не сидели, а стояли на картинах. «У, твари безмозглые!» — надрывался мумий. Заметив трубача, он крикнул ему: «Труби сбор!» Знакомые звуки заставили воинов подчиниться и построиться перед приторием. Расхаживая перед строем, мумий втолковывал. Что было сказано? «Ценное не ломать и не мять, а складывать в куче перед приторием. Доски, на которых вы устроились, подороже голов будут. Центурионы, 5 шагов вперед!» Центурионы вышли из строя и замерли. «Собрать доски, — распорядился мумий, — пересчитать и доставить прямо к кораблям. Если в Риме хоть одной не досчитаюсь, вас малевать заставлю». Полибий шел к морю. Раньше оно было видно из любой части огромного города. Теперь города не было. Было 2 моря — голубое море Посейдона и пепельно-черное Марса. Гребешки волн и руины, в которых не отыскать ни величественных храмов, ни великолепных портиков. Телекл не дожил до страшного дня своей родины, а его неразумный сын Критолай, взбаламутивший Ахайю, бросился в соляные топи. Из-за развалин вывели толпу пленных. Именно так Полибий представлял себе в Риме судьбу несчастных эпирцев. «Теперь ведут моих соотечественников», — с горечью думал он, — «и я бы мог быть в этой толпе». Какой-то пленник выскочил из ряда и закричал: «Полибий, взгляни на свою работу! Я Диэй!» Да, это был Диэй. Растрепанные волосы, босые ноги, лохмотья, богатые одежды. Легионер древком копья толкнул Диэя, и тот смешался с толпой пленников. «Кто я такой?» — подумал Полибий, следуя за ахейцами, уводимыми в рабство. «Ромеи принимают меня за своего, ахейцы — за Ромея, у меня нет жены, в мире не найдешь второй Корнелии, нет родины. Чем же я отличаюсь от них, у которых отняли все? Да, я раб Клио. Моя госпожа сурова и непреклонна. Какое ей дело до человека, отыскавшего в груди трофеев голову отца? Клио говорит мне: мой раб, вытри глаза. Они должны быть сухими, как тетива баллисты, иначе ядро, которое ты пустишь сквозь века, не достигнет цели». Часть 2. Боги и гиганты. 5 лет спустя. Полибий медленно шел по священной улице к форуму. Это был его обычный маршрут с тех пор, как 4 века назад он поселился в старом доме Эмилия Павла на Палатине. Улицы и дома остались прежними. Но прежде, особенно в последние годы пребывания в Риме, его узнавали, ему кланялись. Теперь же никто не заметил, что в Риме после долгого отсутствия появился знаменитый историк и не менее знаменитый путешественник. И то, что никто его не узнавал, встревожило Полибия. «Конечно же, — думал он, — я уже не тот, каким был. Но что значит 5-6 лет для мужчины, занимавшегося гимнастикой даже в море, а на суше не пропускавшего ни одного дня палестры? Наверное, ушли из жизни те, кого я знал. Ведь к началу 3-й войны с Карфагеном Сципиону Назики было за 80. Сульпицию Галу за 70, Элью Пету за 60. Но Корнелия еще молодая женщина, да и многие сенаторы моложе меня.